Интерлюдия 3. Содействие. 1 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом Быстрицких. Его сиятельство Петр Афанасьич времени зря не тратил. Уже на следующее после нашего разговора утро в окно моего кабинета влетел журавлик. В письме граф сообщал, что будет ждать около часу дня в своем кабинете в городском доме с новостями по общему делу. Лишь подойдя к ограде дворца Быстрицких, я понял, что привычно шел не к парадным воротам, а к нашему с Софией тайному месту. Ветер легонько трепал листья девичьего винограда. От домашнего парка закованными узорами в послеполуденной жаре тянуло свежестью. В щели между кирпичами угловой колонны записки не было. Да и тихие шаги, прогуливающиеся рядом с Софией, не слышались. Металл ограды холодил пальцы. Нужно было наконец-то взять себя в руки. С самого получения письма по коже мурашками то и дело пробегало волнение. И вовсе не из-за возможных новостей. Я так и не отписал вчера Ульяне Петровне. Просто не смог отказаться от всего после такого разговора с графом. А София сейчас наверняка была дома. Невозможно было понять, что пугало больше: вероятность не увидеть ее или, наоборот, повстречать. Все же я шагнул дальше вдоль ограды. В приемную графа меня проводил представительного вида дворецкий, передав в руки пожилого секретаря с военной выправкой. Тот тут же прошел в кабинет с докладом, а выйдя, попросил подождать буквально пару минут. Мелодичный звон в приемной раздался почти сразу. Секретарь отвлекся от бумаг и приглашающе повел рукой в сторону двери. «Проходите, ваше благородие». Кабинет не был ни роскошным, ни аскетичным. Светлый паркет и шпалеры, темная древесина мебели, глубокого зеленого цвета ковры и портьеры и вновь светлый атлас мягкого уголка для гостей. «Проходите, Макар Дмитрич». Сидевший за рабочим столом граф махнул головой на стоявший напротив стул для посетителей. «Давайте сразу к делу, на меня сегодня как-то все навалилось». Вернув перо в подставку, он повозился с ящиками стола и выложил на него знакомый тканевый мешочек с парой бумаг, который тут же пробежал глазами. «На нашу удачу один весьма сведущий человек из любопытства согласился посмотреть эти бусики, не откладывая. Вот что он мне сказал». Быстрицкий снова глянул на бумаги. «Это действительно артефакт, сделанный с определенной выдумкой. Судить о его точном предназначении, однако, затруднительно. Часть бусин и по материалу, и по высеченным фигурам, по всей видимости, создана для поддержания здоровья. Во всяком случае, возможного дурного влияния от них мой человек предположить не смог. Но с десяток бусин на нитке гораздо интереснее». Петр Афанасьич посмотрел на меня. «У них есть две особенности. Первое — фигуры на них сложены из известных символов, но в непонятном сочетании. Понимаете ли, фигуры эти почти что уникальны, создаются путем многих проб и ошибок, потому и непростое это дело. Ну и разобраться в чужом творении без автора не всегда легко. А вторая — бусины внутри полы, это на просвет видно». Пока это все, что удалось выяснить. Похоже, я все-таки надеялся на какое-то откровение, иначе с чего бы в груди стало так пусто. И лицо, видно, удержать не удалось. Теперь Быстрицкий смотрел с легкой насмешкой. «Вы не расстраивайтесь, Макар Дмитрич. Артефакты да ведовство — дело такое. Если б все просто было, императорские сикачи совсем без работы остались бы». Народное прозвище людей из особого отдела. Появилось из-за изображенного на эмблеме отдела злого кабана. Мой знакомец фигуры себе перечертил, обещал еще подумать на досуге. А вы пока другими делами займитесь. Может и выяснится, что бусики эти совсем не к добру. А как вы докажете, что барон в том виноват? Что не на дороге служанка их нашла? Всего второй раз мы с графом встречались за разговором. И второй же раз я терялся перед его какой-то отеческой, что ли, манерой держаться. Не смотреть снисходительно или презрительно, замечая ошибку или недогадливость, а скорее журить. «Вы правы, ваше сиятельство. Благодарю за помощь». Поднялся и поклонился. «Пока что особенно не за что, ваше благородие. Я бусы, с вашего позволения, у себя придержу. Вдруг еще кому показать выйдет. Обещаю, никуда они не пропадут». «Конечно. Еще раз благодарю вас». «Знаете, Ерин Танич, вы нравитесь моему дару. Похоже, вы движетесь в нужном направлении». Петр Афанасьевич улыбнулся, чуть сощурив глаза. «Идите, Макар Дмитрич, воятель вам в помощь». Оставалось откланяться и понадеяться, что смущение мое хотя бы не сильно заметно. Я уже отказался от предложения секретаря проводить до двери или вызвать для этого прислугу, попрощался. Уже согласился в душе с тем, что встретиться с Софией не доведется, но тут, в приемную стремительным шагом шелестя юбками, вошла графиня. «Ну когда же мой муж уже будет свободен?» Она изящно оглянулась. Заметив меня, чуть нахмурилась, но не зло, а задумчиво. Тут же улыбнулась, узнав. И только после этого я наконец-то вспомнил об обязательном поклоне. «Доброго дня, ваше сиятельство!» «Доброго дня, Макар Дмитрич! Это ведь вас, Федор Федотович, представлял нам на помолвочном балу?» Из кабинета вышел Петр Афанасьевич. «Да, Ерин Танич помогает мне в одном деле». «Замечательно. В таком случае приглашаю вас, Макар Дмитрич, на чай. Мы всегда в это время чаевничаем всей семьей. Это было совершенно необычно, отчего уши мои принялись совсем неуместно краснеть. Подобных предложений и в бытность хоть в какой-то степени перспективным офицерам получать не доводилось. А тут такое. «Не отказывайтесь, ваше благородие». Петр Афанасьевич смотрел без капли недовольства, улыбался. «Марфе Георгиевне и я отказать не смею». «В таком случае могу лишь согласиться». «Вот и отлично». Граф подал жене руку, а мне оставалось следовать за ними и судорожно вспоминать те правила, которыми щедро делился когда-то гувернёр, но которые крайне редко пригождались в нынешней жизни. Стол накрыли в одной из гостиных. Светлая комната, что-то из античной тематики на стенах и плафоне, чуть колышущиеся портьеры открытых окон. Благодать. Я сидел как на иголках. Слишком хрупкий фарфор с избытком приборов на мой вкус, тончайшая накрахмаленная скатерть. Это все стало каким-то непривычным после 2 лет жизни в простой хате в Тяшкино. Но самое главное, напротив сидела София. Такая, будто сияющая в этом розовом платье. Держалась приветливо, только обманула ли кого-то этим? Если уж я чувствовал ее недовольство, то родители и подавно должны были заметить. «Значит, Макар Дмитриевич, вы помогаете моему мужу?» «Да, Марфа Георгиевна. Нужно было бы продолжить, но дело ведь не такое, о котором дамам рассказывают. Я попросил Ерина Танича помочь мне в одном очень деликатном вопросе, и он любезно согласился». «Как-то так Быстрицкий это сказал. С намеком. Графиня обменялась взглядами с мужем и улыбнулась. «Понимаю, понимаю, за столом не время о делах говорить». София же будто удивилась, но продолжала сидеть молча. Далее была легкая беседа, которой Марфа Георгиевна руководила как опытный дирижер или следователь. И вот я уже рассказал об отце и братьях, занятых на военной службе, об умершей матери, даже пару случаев из участковой своей жизни. До неловкого молчания не дошло, графиня изящно закончила разговор раньше. Сожаления о необходимости покинуть столь гостеприимный дом стали естественным продолжением разговора. «Конечно, Макар Дмитрич, мы с Софией вас проводим». Тон все так же приветливо улыбавшейся Марфы Георгиевны не допускал отказа. Видно, воятель все-таки услыхал мои мечты. Уже на пороге дома ее отвлек дворецкий с каким-то важным сообщением, а после графиня вовсе ушла, оставив проводы на дочь. Конечно же, я поторопился предложить Софии локоть. К воротам шел медленно, пытаясь успеть наконец-то высказаться. Благо, она не просила остановиться, почему-то внимательно слушая. Получалось нескладно. Радость от личной встречи почти что сразу сменили осознание скорого окончательного расставания и тупая боль в груди. Я просто не смог отказаться от всего после визита вашего батюшки, хоть и ценю ваши тревоги. Просто вы же знаете, это очень важно для меня. И вы были совершенно правы насчет невозможности нашего будущего. Вы во всем правы. Вот сейчас самое подходящее время просто сказать: «Я согласен». Меня всю жизнь учили встречать свой страх, не пряча лица. В этот раз он смотрел голубыми глазами, пожалуй, самый чудесный из знакомых девиц. «Я... София, я понимаю, что должен сказать, что не держу вас, но не могу. Простите, верно, я не так благороден, но обещаю не докучать вам, не писать и сделаю все, чтобы с вашей сестрой не случилось ничего плохого. Просто хочу быть честным». Я удивилась бы, услышав иное. Она улыбалась. «Я тоже не могу. Я так скучала». Только сейчас мне стало заметно, как подрагивают ее пальчики. Вот в убранных в прическу волосах мелькнула пара искр. Скучала. «София». «Давайте не будем об этом». Она отвернулась, часто моргая. «Ничего не измените, и... видно, я тоже не так сильна, как мне казалось. Но все еще надеюсь на ваше благоразумие в известном деле. Мне кажется, вы недооцениваете Марка Прохоровича». «Простите, но сейчас меня волнуете только вы, София». Я аккуратно погладил ее ладонь, так и лежавшую на моей руке. Только бы эта дурацкая улыбка, которую невозможно было сейчас сдержать, не выглядела слишком глупо. Хорошо, что дорожка к воротам такая длинная. Оставшиеся шаги мы прошли молча, но без капли стеснения. И все-таки я бы хотела кое-что сказать. София отстранилась перед самой калиткой. «Завтра бабушка намерена забрать сестру на пикник. Я могла бы устроить и вашу с ней встречу». «Спасибо». Так хотелось заправить ей за ушко светлый локон, но не здесь же. «Вы такая красивая. Сейчас я и правда отказался бы от расследования ради неё».